все объяснилось. Мария Петровна была Донна Мария, а сам Апальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело. Полк, в котором служил Апальский, стоял некогда в их околотке. Мария Петровна была в то время молодой прекрасной девицей. Апальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидел ее в первый раз на святках, одетую испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были несовершенно здравы. Разговор о таинствах природы, сочинение Эккартсгаузена навели Апальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения, но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Мария Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев. Петра Ивановича Савина, Дон Педро де ла Савина, за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи. Дворовый мальчик явился духом, Апальский до известного места в самом деле следовал за своей тенью. На это употребили очень простой способ. Сзади его несли фонарь. Мария Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленную. Он подарил ей свой таинственный перстень. Посредством его разным образом издевались над бедным чародеем. То посылали его верст за 20 пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе. Всего рассказывать не нужно. Читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Мария Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее. «Возьмите же ваш перстень, — сказал Дубровин, — с чужого коня и среди грязи долой». «И, батюшка, что мне в нем? — отвечала Мария Петровна. «Не шутите им, — прервала Александра Павловна. — Он принес нам много счастья. Может быть, и с вами будет тоже. Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке. Ее беде одно чудо поможет». Дубровины знали, в чем было дело. Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе. Оба равно тосковали, а делать было нечего. Тут прискакал посланный от Апальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. «Каков Антон Исаевич?» — спросил Дубровин. «Слава Богу», — отвечал слуга, — «вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен». Дубровин оставил своих гостей и поехал к Апальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина. «Любезный Дубровин», — сказал он ему, — «кончина моя приближается. Мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся? Вы верно заметили расстройство моего воображения? Благодарю вас. Вы не употребили его во зло, как другие. Вы утешили вашу дружбою бедного безумца». Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила. «Преступления мои велики», — продолжал он после долгого молчания. «Так, хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю. Я знаю, что я продал вечное блаженство за временное. Но и мечтательные страдания мои были велики. Их возложит на весы свои Бог милосердный и праведный». Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Апальским. «Он скончался, — сказал священник, выходя из комнаты, — но успел совершить обязанность христианина. Господи, прими дух его с миром». Апальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня. Словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу. Дубровина и Дашенька, тогдашняя владелица перстня, между собой не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.